доме. «Да-да, конечно», — поспешила заверить ее жена Джоу Жуя. «Как только мы приедем, сразу прикажем всем их людям удалиться. А если уж нам придется на некоторое время там остаться, велим приготовить для нас отдельно две комнаты». Попрощавшись в Инзе, жена Джоу Жуя вышла следом за Сижень, приказала мальчикам-слугам зажечь фонари и следовать за коляской. Они направились к дому, где жил Хуа Цзифан. Но об этом мы рассказывать не станем. Между тем, Фэнзе вызвала двух мамок со двора наслаждения розами и приказала им: «Выберите одну из старших служанок по толковье и пошлите ее на ночь дежурить в комнаты Бао Юя, так как Сижень, пожалуй, сегодня не вернется домой. Досмотрите хорошенько, чтобы Бао Юй не баловался». Мамки удалились и через некоторое время снова вернулись с докладом. «В комнаты второго господина Бао Юя мы послали Цин Вэнь и Ше Юэ, а сами вчетвером по очереди будем неотлучно находиться в прихожей». Фэнзе одобрительно кивнула. «Проследите, чтобы он пораньше лег спать, а завтра утром пораньше встал», — предупредила она. Мамки обещали в точности исполнить ее приказания и возвратились в сад роскошных зрелищ. Вскоре вернулась жена Джоу Жуя, сопровождавшая Сижень домой, и сообщила Фэнзе: «Сижень пока возвратиться не может. Ее мать умерла». Фэнзе немедленно передала эту весть госпоже Ван, а сама приказала одной из служанок пойти в сад роскошных зрелищ за постелью и шкатулкой с туалетными принадлежностями Сижень. Бао Юй приказал Цин Вэнь и Ше Юэ собрать все необходимые вещи и сам следил, чтобы они чего-нибудь не забыли. Передав присланной служанке все, что требуется, Цин Вэнь и Ше Юэ сняли с себя украшения и переоделись на ночь. После этого Цин Вэнь уселась греться возле жаровни, не желая больше ничего делать. «Не строй из себя госпожу!» — заворчала на нее Ше Юэ. «Я тебя прошу помочь мне, а ты не с места. Все, что нужно, я смогу сделать и без тебя», — ответила ей Цин Вэнь. «Но если уж ты взялась, так и делай, а я сегодня хоть отдохну». «Дорогая сестра», — попросила тогда Ше Юэ, — «я постелю второму господину, а ты завесь зеркало, да задвинь верхние занавески. Ты ростом выше, и тебе это сделать легче, чем мне». С этими словами она покинула комнату и отправилась разбирать для Бао Юя постель. «Стоило мне присесть, как она сразу подняла шум», — пробормотала ей вслед Цин Вэнь. Как раз в это время Бао Юй сидел у себя в комнате, опечаленный известием о смерти матери Сижень. Но как только до его слуха донеслись из-за двери последние слова Цин Вэнь, он встал, опустил занавеску на зеркале и, выйдя в переднюю, сказал: «Можешь греться, я уже все сделал сам». «Все время греться не будешь», — с улыбкой ответила Цин Вэнь. «Я только что вспомнила, что не принесли еще постельных грелок». «А тебе какое до этого дело?» — перебила ее Ше Юэ. «Ведь он обычно не пользуется грелкой, а нам жаровня дает достаточно тепла, и грелок не нужно». «Если вы не будете спать в моей комнате, мне будет страшно, и я всю ночь проведу без сна», — сказал им Бао Юй. «Я буду спать здесь», — успокоила его Цин Вэнь. а Шэ Юэ пусть устраивается в передней.